Часть вторая. Мечты сбываются. Наступило Рождество. Елка упиралась верхушкой в 20-футовый потолок, а подарков под ней было столько, что вполне хватило бы десятку детей, даром что мы с Крисом уже не дети. Кэрри бурно радовалась всему, что принес ей Санта-Клаус. А мы с Крисом употребили последние украденные на чердаке деньги, чтобы купить Полу роскошный красный домашний халат, а Хенни — потрясающее рубиново-красное бархатное платье 58-го размера. Довольная и благодарная, она долго нам на радость рассматривала его, потом написала: «Хорошее платье, в церковь ходить». Порадовали всех друзей. Пол примерил новый халат. В красном он выглядел божественно, и сидел халат прекрасно. А затем последовал главный сюрприз. Пол шагнул ко мне, склонился до земли и вытащил из бумажника 5 больших желтых билетов. Если бы он целый год сидел и думал только о том, как порадовать меня сильнее, он бы не смог придумать ничего лучше. В его большой красивой руке были билеты на Щелкунчика в постановке балетной школы Розенковой. «Я слышал, это весьма профессиональная труппа», — пояснил Пол. «Сам я немного знаю о балете, но я поспрашивал людей, говорят, это одна из лучших. При ней же и школа, начальная, средняя и продвинутая группы. Ты на каком уровне?» «На высшем», — провозгласил Крис. Я же, онемев от счастья, только молча смотрела на Пола. Кэти была начинающей, когда мы попали на чердак. Но там случилось удивительное превращение, словно дух Анны Павловой вселился в ее тело. Она сама научилась вставать на пуанты. Вечером все мы, включая Хенни, совершенно очарованные, сидели в третьем ряду партера. Танцоры на сцене были не просто хороши, они были великолепны. Особенно красивый молодой человек по имени Джулиан Марке, исполнявший главную роль. Как во сне, в антракте я пошла с Полом за кулисы познакомиться с танцорами. Он подвел нас к стоящей рука об руку супружеской паре. «Мадам, Жорж», — обратился он к крошечной женщине, лоснящейся как тюлень, и мужчине не намного выше ее. «Позвольте вам представить мою воспитанницу Кэтрин Долл, о которой я вам рассказывал. Это ее брат Кристофер, а младшая красавица Кэрри. С Генриеттой Бич вы уже знакомы». «Да, конечно», — сказала дама. Она выглядела как балерина, говорила как балерина и причесывалась как балерина. К гладко зачесанным назад черным волосам прикалывала огромный шиньон. На ней было развивающееся черное шифоновое платье поверх черного трико, а поверх платья — болеро из леопардовых шкур. Ее муж Жорж был спокойный, мускулистый мужчина с бледным лицом, неестественно черными волосами и неестественно яркими губами цвета запекшейся крови. Впрочем, и она была под стать ему. Ее рот был как алая рана, а глаза — как угольки от костра в бледном сдобном тесте лица. Две пары черных глаз ощупали меня и затем Криса. «Вы тоже танцуете?» — спросили супруги моего брата. «Интересно, они всегда говорят в один голос?» «Нет, я не танцую», — ответил Крис, смутившись. «Ах, как жаль!» — с сожалением вздохнула мадам. «Вы двое составили бы прекрасную пару на сцене. Народ валом валил бы посмотреть на ту красоту, которой обладаете вы и ваша сестра». Она перевела взгляд вниз на маленькую Кэрри, испуганно прижавшуюся к моей руке, и, по-видимому, решила ее игнорировать. «Крис хочет стать врачом», — объяснил доктор Пол. «Ха!» Насмешливо выдохнула она, словно Криса здесь не было, или он внезапно лишился чувств и не мог слышать. И оба они обратили свои эбеновые глазки ко мне, сконцентрировавшись с такой силой, что мне стало неловко, и я покраснела. «Вы учились танцевать?» Она произнесла «танцевать», словно там было «э». «Да», — тихо ответила я. «В каком возрасте начали?» «Мне было 4 года». «А сейчас вам?» «В апреле будет 16». «Хорошо. Очень, очень хорошо». Она соединила ладони своих длинных костистых рук. 11 лет профессиональной подготовки. В каком возрасте вы встали на пуанты?» «В 12 лет». «Удивительно!» — вскричала мадам. «Я никогда не ставлю девочек на пуанты раньше 13, если только они не отличны». Она с подозрением нахмурилась. «Вы отличны или вы посредственны?» «Не знаю». «Вы хотите сказать, что вам никто не говорил?» «Никто». «Тогда вы, должно быть, только посредственны». Она кивнула, повернулась к мужу и величественно помахала рукой, отпуская нас. «Подождите минутку», — взорвался Крис, покрасневший и очень рассерженный. «Сегодня на сцене нет ни одной балерины, которая могла бы сравниться с Кэти. Ни одной. Эта девушка, которая танцует Клару, главную партию, иногда совершенно не попадает в такт музыки. Кэти же очень точно слышит музыку, у нее абсолютный слух. Даже если она танцует под одну и ту же мелодию, она всякий раз немного изменяет свой танец, никогда не повторяется, импровизирует, стараясь сделать его лучше, красивее, трогательнее. Найти такую балерину, как Кэти, счастье для вашей труппы». Они покосились на него, подчеркивая неуместную горячность его сообщения. «Вы такой авторитет в области балета?» спросила мадам с легким презрением. «Вы знаете, как отличить одаренного танцовщика от посредственного?» Крис стоял, словно вросший ногами в пол, как во сне. Он заговорил голосом, внезапно охрипшим от обуревавших его чувств. «Я знаю лишь то, что я видел. А еще, какие чувства Кэти пробуждает во мне своим танцем? Я знаю, что когда начинает звучать музыка, и она начинает двигаться в такт ей, мое сердце останавливается, а когда ее танец кончается, я ощущаю, что жить не страшно, потому что на свете есть такая красота. Она не просто танцует какую-то партию, она перевоплощается в свою героиню и заставляет поверить в это перевоплощение, потому что верит сама. И в вашей труппе нет ни одной девушки, которая тронула бы мое сердце, заставила бы его трепетать и сжиматься. Так что давайте не принимайте ее. Другая труппа только выиграет от вашей глупости». Угольные глазки мадам долго и пронзительно глядели на Криса. Столь же долгим был взгляд нашего доктора. Затем мадам Розенкова медленно повернулась ко мне, и я была оценена, взвешена и измерена буквально с ног до головы. «Завтра, ровно в час, я назначаю вам просмотр в моей студии». Это была не просьба, а команда, которую нельзя не выполнить, и почему-то я рассердилась, хотя должна была бы чувствовать себя счастливой. «Завтра слишком рано», — сказала я, — «у меня нет ни костюма, ни трико, ни пуантов». Все эти вещи остались на чердаке Фоксворд-холла. «Пустяки», — сказала она, сопроводив слово презрительным волнообразным жестом точеной руки. «Подберем все, что нужно. Приходите и не опаздывайте, мы требуем от наших танцоров дисциплины во всем». И с королевским видом она грациозно выплыла вон в сопровождении своего мужа, оставив меня в совершенном ошеломлении, без слов и с открытым ртом. Я поймала на себе изучающий взгляд одного из танцовщиков, который, должно быть, слышал каждое слово нашего разговора. Его черные глаза светились восхищением и интересом. «Гордись, Кэтрин», — сказал он мне. «Как правило, у них с Джорджем добиваются просмотра месяцами, а то и годами». Вечером я плакала в объятиях Криса. «Я не в форме, «Я давно не тренировалась», — всхлипывала я. «Завтра я опозорюсь. Как плохо, что она не дала мне времени для подготовки. Я должна размяться. А так я буду неловкой, неуклюжей, и меня не примут. Я знаю, не примут». «Ой, Кэти, прекрати», — сказал он, обнимая меня крепче. «Я видел уже здесь, как ты у спинки кровати делала свои плие и тандю. Ты, безусловно, в форме. Ты не будешь ни неловкой, ни неуклюжей. Ты просто испугалась от неожиданности. У тебя только страх перед сценой, вот и все. И нечего волноваться, ты будешь великолепна. Я уверен в этом. Да и ты это знаешь». Он легко поцеловал меня в губы. «Спокойной ночи», — разжал объятия и повернулся к двери. «Ночью я встану на колени и буду за тебя молиться. Я попрошу Господа сделать так, чтобы завтра ты поразила их. А я буду злорадствовать, глядя на их вытянутые физиономии. Никто из них не ожидает, что ты так удивительно танцуешь». И он ушел, а я осталась со своими волнениями и страхами. Свернувшись под одеялом, я не могла заснуть в тревожном ожидании. Завтра мой звездный час, мой шанс доказать, что я такое, доказать, что я обладаю всем, чем нужно, чтобы достичь вершин. Я должна быть лучшей. На меньшее я не согласна. Я должна доказать маме, бабушке, Полу, Крису, всем. Я не исчадье ада, не испорченная, не дьяволово отродье. Я — это я, лучшая балерина в мире. Кэрри мирно спала, а я мучилась, ворочалась, мне снились кошмары, в которых на просмотре я все делала не так, и что еще хуже, все не так было в моей жизни. Мне снилось, что я иссохшая старуха и прошу подаяния на улицах какого-то огромного города. В темноте я прохожу с протянутой рукой мимо мамы, которая осталась молодой и прекрасной, и богато одета в мехах и драгоценностях, и с ней вечно юный Барт Уинслоу. Я проснулась. Была ночь. Какая длинная ночь! Я спустилась по лестнице к елке. Лампочки на елке горели, а на полу лежал Крис и смотрел вверх в путаницу ветвей. Мы любили так делать, когда были детьми. Меня вдруг непреодолимо потянуло к нему, и я легла рядом и тоже стала смотреть в мерцающий сказочный мир веток рождественской елки. «Я думал, ты забыла», — пробормотал Крис, не глядя на меня. «Помнишь, в Фоксфорд-холле елка была такой маленькой, что ее ставили на стол, и нельзя было вот так лежать под ней и смотреть? Давай запомним это навсегда. Даже если наши будущие елки будут всего в фут, мы поднимем их повыше, чтобы можно было лечь вот так и смотреть сквозь ветки». Его слова взволновали меня. Я медленно повернула голову и долго смотрела на его профиль. Он был так красив в мерцающем свете елочных лампочек. На его волосы падали отблески всех цветов радуги, а когда он повернул голову и заглянул мне в глаза, в них тоже отражались елочные огни. «Ты божественно красив», — сдавленным голосом сказала я. «В твоих глазах я вижу леденцы или бриллианты английской короны». «Все это я вижу в твоих глазах, Кэти. Ты так прелестна в этой белой ночной рубашке. Мне нравится, когда ты в белой ночной рубашке с голубыми шелковыми лентами. Мне нравится, когда твои волосы веером разбросаны по ковру, и ты кладешь на них щеку, как на шелковую подушку». Он подвинулся ближе, так что его голова тоже легла на мои волосы. Еще ближе, коснулся лбом моего лба, я ощутила на лице его теплое дыхание. Я отодвинулась, закинув голову назад и выгнув шею. Я словно бы не чувствовала, что его теплые губы целуют впадинку у горла. Дыхание прервалось. Бесконечно длинное мгновение я ждала, когда же он отодвинется, и сама хотела отодвинуться, но почему-то не могла. На меня вдруг снизошел такой мир, такой покой! Плоть моя затрепетала в сладком предвкушении. «Больше не целуй меня», — прошептала я, теснее прижимаясь к нему и удерживая его голову у горла. «Я люблю тебя», — задохнулся он. «Кроме тебя у меня никого никогда не будет. Когда я стану стариком, я вспомню эту ночь с тобой под елкой и как ты была добра, позволив мне держать тебя вот так». «Крис, а тебе обязательно надо уезжать учиться на врача? Ты не можешь остаться здесь и придумать что-нибудь еще?» Он поднял голову и заглянул мне в глаза. «Кэти, как ты можешь спрашивать? Я мечтал об этом всю свою жизнь, а ты?» Я снова всхлипнула. Я не хотела, чтобы он уезжал. Я стала щекотать его лицо своими локонами. Вдруг он вскрикнул и поцеловал меня в губы. Легким таким поцелуем, но испуганная, я отпрянула, пока он не перерос во что-то большее. Крис начал говорить сумасшедшие, дикие вещи, что-то о том, как я похожа на ангела. «Кэти, посмотри на меня. Не отворачивайся и не притворяйся, будто не понимаешь, что я делаю, что говорю. Посмотри, как ты меня мучаешь. Как я могу найти кого-нибудь еще, если ты — частица меня? Моя кровь бежит быстрее, и твоя тоже. Твои глаза вспыхивают ярче, и мои тоже. Не отвергай меня». Его дрожащие пальцы расстегивали обтянутые шелком крошечные пуговки моей ночной рубашки, обнажая меня до талии. Я закрыла глаза, и как однажды на чердаке, когда он нечаянно поранил мне бок ножницами, лежала бледная, страдающая, ожидая, когда же он поцелуями снимет боль. «Как прекрасны твои груди!» Глубоко вздохнув, сказал он, наклоняясь и прильнув к ним губами. «Я помню, как ты была совсем плоской, а потом грудки начали расти, и ты так стеснялась этого, старалась носить свитеры посвободнее, чтобы я ничего не заметил. Почему ты так стеснялась?» Я парила где-то под облаками, ощущая на груди его нежные поцелуи. Но в то же время где-то глубоко-глубоко в тайных глубинах сознания я содрогалась. Почему я позволяю ему это? Мои руки прижали его крепче, и когда наши губы опять встретились, именно мои пальцы расстегнули пуговицы его пижамы, чтобы его обнаженная грудь легла на мою обнаженную грудь. Мы томились в жарком сиянии неудовлетворенной страсти, и вдруг я закричала: «Нет, это грех!» «Ну так согрешим. Тогда не покидай меня. Забудь о том, чтобы стать врачом. Останься со мной. Не уезжай. Не оставляй меня. Без тебя я боюсь самой себя. Иногда я делаю безумные вещи. Крис, пожалуйста, не оставляй меня одну. Я никогда еще не оставалась одна. Пожалуйста, останься». «Я должен стать врачом», — сказал Крис и застонал. «Вели мне отказаться от чего угодно, я отвечу «да», но не проси меня отказаться от того, что делает меня мной. Ты ведь не откажешься от танцев, правда?» Я не знаю, наверное, я отвечала на его жадные поцелуи, потому что огонь, сжигавший нас, пылал все сильнее, толкая к краю пропасти. «Порой я так люблю тебя, что не в силах держать себя в руках», — взмолился он. «Если бы я обладал тобою сейчас, ты испытала бы не боль, а одну лишь радость». Внезапно он раздвинул свои горячие губы и языком заставил раскрыться мои. Меня словно пронзил разряд электрического тока. «Я люблю тебя! О, как я люблю тебя! Я думаю о тебе все время! Ты снишься мне во сне», — бормотал Крис, и его дыхание становилось все чаще и тяжелее. И мое тело победило меня. Оно было полно желания и готово его удовлетворить. Разумом я хотела оттолкнуть его, но не могла. Я его желала, я задыхалась от стыда. «Не здесь», — говорил он между поцелуями, — «наверху, в моей комнате». «Нет, Я твоя сестра, и твоя комната слишком близко от пола, он услышит. Тогда в твоей. Кэрри из пушки не разбудишь». Не успела я понять, что происходит, как он схватил меня на руки, подбежал к задней лестнице, поднялся в мою комнату и упал вместе со мной на кровать. Сняв с меня ночную рубашку, а с себя пижаму, он принялся завершать то, что начал. Я не хотела этого. Я не хотела, чтобы это когда-нибудь случилось снова. «Перестань!» — крикнула я, выкатилась из-под него и упала на пол. В мгновение ока он оказался на полу со мной. Мы катались по полу и боролись, два обнаженных тела, как вдруг наткнулись на что-то жесткое. И тогда он остановился. Он смотрел на коробку печенья, буханку хлеба, яблоки, апельсины, фунт сыра чеддер, несколько банок рыбных консервов, бобы, томатный сок, консервный нож, тарелки, стаканы, ложки и вилки. «Кэти, зачем ты таскаешь у пола продукты и прячешь их у себя под кроватью?» Я потрясла головой, не в силах объяснить, зачем я взяла и спрятала еду. Затем села, дотянулась до своей ночной рубашки и стыдливо прикрылась ею. «Уйди. Оставь меня. Я люблю тебя только как брата, Кристофер». Он подошел, обнял меня и положил голову мне на плечо. «Прости, милая, я знаю, зачем ты прячешь еду. Ты боишься, что в один прекрасный день нас опять запрут и хочешь быть во всеоружии. Ты осознаешь, что я тот единственный человек, который это понимает. Позволь мне любить тебя еще раз, Кэти, всего только раз, чтобы пронести это сквозь свою жизнь. Позволь мне дать тебе наслаждение, какого я не давал тебе прежде, на всю оставшуюся жизнь». Я влепила ему пощечину. «Нет», — вскричала я, — «больше никогда. Ты обещал, и я думала, ты сдержишь обещание. Если тебе нужно стать врачом, уехать и покинуть меня, нет. И всегда будет нет». Я резко оборвала себя. Я не хотела этого говорить. «Крис, не смотри на меня так, пожалуйста». Он медленно натягивал пижаму, с горечью глядя на меня. «Мне не будет жизни, если я не стану врачом, Кэти». Я зажала рот обеими руками, чтобы не закричать. «Что со мной творится? Я не могу требовать, чтобы он отказался от своей заветной мечты. Я не хочу быть, как моя мать, которая заставляет страдать всех вокруг, чтобы ей было хорошо». Я кинулась в его объятия и заплакала. Случилось так, что мой брат стал моей первой, вечной, юной любовью, которой никогда, никогда не расцвести. Потом я лежала одна, с открытыми глазами, и безнадежно слушала, как за окнами завывает холодный ветер.